«Он и храпит не по-стурмовски», — восторженно сообщил Тасс, подошедшему справиться о состоянии рыцаря Карамону. Богатырь искоса взглянул на погруженного в чтение брата, затем нагнулся и ухватился за шлем. «Ты собираешься его снять? Давай помогу», — тотчас предложил непоседа, вскакивая с места. «А можно потом мне его надеть? Я тоже хочу немножко побыть принцем». Карамон только помотал головой. Он потянул шлем на себя, попытался его повернуть, а когда это не помогло, испробовал последнее средство, хорошенько ударил по нему кулаком. Но шлем не поддавался. «Снять его можно только вместе с головой Стурма», — грустно подвел итог Кендер. «Но ведь это тоже не выход». «Нет», — вздохнул богатырь. «Очень жаль», — разочарованно протянул Тасс. «Ладно, раз мне не суждено побыть гномом, можно на худой конец посидеть возле Стурма». «Тоже нашел развлечение», — хмыкнул Карамон. Поудобнее устроившись на полу, воин прислонился к стене и обхватил себя руками. Он вызвался сторожить первым. В этот момент Тика, отерев руки, встала и направилась к нему. Карамон вздохнул и весь подобрался. «Как тебе ужин?» — поинтересовался он, нервно вскочив. Девушка бросила через плечо быстрый взгляд на Рейслина. Видя, что маг поглощен чтением, она тихо произнесла. «Ты ведь уже все решил. Ты идешь с братом, так?» «Видишь, Тика, я думаю», — отнекивался Карамон. «А может, завтра мы все отправимся в Тарбардин? Там встретимся с Флинтом и Танисом, Рейстлин останется с ними, а мы с тобой пойдем назад и предупредим остальных». «Ты хотел сказать похороним», — поправила его девушка. Она круто развернулась на каблуках и вернулась на свое одеяло. «Тика просто не понимает», — размышлял Карамон. «Она ведь не знает, как слаб Рейстлин, как он болен. Я ему нужен, и ни за что его не оставлю. А с беженцами ничего не случится. Речной ветер умен. Он сообразит, как поступить». Маг же, лишь притворявшийся, что читает, на самом деле внимательно наблюдал за происходящим и ядовито улыбнулся, когда Тика вернулась на свое место. Захлопнув книгу, он сунул ее в мешок, который всегда носил за ним его брат. Ощущая ужасную усталость от всех треволнений этого дня, юноша потушил свет и погрузился в дрему. Ночь близилась к середине. В тоннеле царила непроглядная тьма. Тика сидела без сна, прислушиваясь к разным звукам. Раскатистому храпу Стурма, сопению и неразборчивому бормотанию Тассельхофа, вздохом Карамона и шорохом крысиной возни. А может, и не крысиной. Тика знала, как надо поступить, только не была уверена, что у нее хватит на это мужества. Карамон тем временем громко зевнул и начал тормошить Кендера. «Я совсем засыпаю», — пробормотал он шепотом. «Ты следующий». «Конечно, Карамон», — сонно отозвался Тасс. «Я буду рядом со Стурмом. Авось проснется, тогда и спрошу принца, можно ли мне примерить его шлем. Хоть на секундочку». Карамон пробормотал что-то насчет того, куда именно следует провалиться принцу вместе с его шлемом, будь он трижды неладен. Затем Тика услышала его приближающиеся шаги. Она спешно легла и закрыла глаза, хотя он при всем желании не смог бы разглядеть ничего в темноте. «Тика!» — шепотом позвал ее Карамон. Она не отвечала. «Тика, постарайся понять». В голосе воина звучало отчаяние. «Мне придется идти с Рейстом. Ему без меня не обойтись». Девушка промолчала. Карамон тяжко вздохнул, затем, перешагнув через ноги Стурма, принялся шарить по полу в поисках своего одеяла. Вскоре богатырь наконец улегся. Подождав, пока он захрапит, Тика поднялась. Она нашла свой мешок, факел и подползла к тому месту, где сидел Тассельхоф. Кендер подобрал под себя ноги, одной рукой задумчиво подперев подбородок, а другой тыкая Стурма хупаком в надежде его разбудить. «Тасс», — позвала она, — «зажги, пожалуйста, мне факел». Всегда радуясь возможности услужить, непоседа порылся в одном из своих многочисленных кошелей, вытянув откуда-то с самого дна огниво. Чиркнув пару раз, он выбил искру, и в самом скором времени факел уже ярко горел. Тика задержала дыхание, опасаясь, как бы свет не разбудил спящих. Маг во сне кашлянул и перевернулся на другой бок. Стурм что-то пробормотал сквозь дрему. Карамон, которого не разбудил бы даже топот целого полчища людоедов, продолжал храпеть. Тика выдохнула. Ей не хотелось его будить, несмотря на давящее сердце чувство неизъяснимой грусти. «Ты не помнишь, куда я задевала свой меч?» — спросила она у Тасса. «Ты сняла его перед тем, как залезть на леса», — ответил тот, немного поразмыслив. «Наверное, до сих пор так и валяется там». Тика разочарованно покачала головой. Ни один настоящий воин не забыл бы, куда положил меч. «А давай я за ним сбегаю», — охотно вызвался Тасельхов. «Ну уж нет», — наотрез отказалась девушка, поправляя растрепанные волосы. «Кто знает, какая жуть бродит там в ночное время. Посмотри, что стряслось с беднягой Стурмом». Теперь пришла очередь Кендера грустно качать головой. «Да уж, не всем так сказочно везет, как этому Верзиле-рыцарю. Это, в конце концов, несправедливо». «Можно я одолжу у тебя нож?» — попросила Тика. Тасельхов любовно похлопал по своему ножу и вручил его Тике. «Только постарайся не потерять. А куда ты собираешься?» — поинтересовался он. «Обратно в лагерь, предупредить остальных». «Тогда и я с тобой!» — Тасельхов одним прыжком вскочил на ноги. «Нет», — тряхнув рыжими кудрями, осадила его девушка. «Ты же на страже, забыл? Тебе нельзя уходить». «Ах да, ты, наверное, права», — легко согласился малыш, чего Тика даже не ожидала. Больше всего она страшилась долгих пререканий с упертым непоседой. «Если тебе нужна моя помощь, то я отправлюсь с тобой», — заверил ее Кендер. «Но если нет, то я останусь. Мне очень хочется посмотреть, какой из Стурма получился гном. Такое не каждый день увидишь. Подожди, я разбужу Карамона». «Не смей», — резко остановила его Тика. «Он постарается меня удержать». Она прикрепила нож к поясу и забросила на плечо мешок. Вид у нее был весьма решительный. «Ты и вправду пойдешь одна?» Тас был просто поражен. «Да», — ответила она. «А ты обещай никому ничего не говорить до утра». «Обещаю», — торжественно произнес непоседа. Но Тика хорошо знала Таса. Он, как и всякий кендер, легко давал обещания и также легко брал их назад. «Поклянись-ка всеми сокровищами, хранящимися в твоих сумках», — велела она. «Пусть все они превратятся в тараканов и расползутся, если ты нарушишь свою клятву». Глаза Таса округлились от такой жуткой перспективы. «А без этого никак нельзя?» — спросил он с надеждой, сделав жалобное-прижалобное лицо. «Я ведь уже пообещал». «Клянись!» — грозно потребовала Тика. «Клянусь!» — пробурчал он, обиженно потянув носом. Теперь Тика была спокойна. Этот страшный обед заставит Кендера молчать несколько часов, и она к тому времени успеет уйти уже довольно далеко. Девушка двинулась в путь, но прошла совсем немного, прежде чем вспомнила кое о чем, заставившем ее возвратиться. «Тас, передашь от меня пару слов Карамону?» Тасельхов кивнул. «Скажи, я понимаю. Правда понимаю». «Обязательно передам. Пока, Тика». Тас помахал ей вслед. Кендер никак не мог отделаться от тревожного чувства. Нельзя было отпускать ее одну. Он, наверное, должен был разбудить кого-нибудь, но тут же представил, как все его драгоценности в один миг превращаются в тараканов и расползаются по углам. Совсем растерявшись, малыш поджал губы и вновь уселся рядом со Стурмом, измышляя способ обойти эту ужасную клятву. Пятнышко света от факела Тики становилось все меньше и меньше, пока вовсе не скрылось в кромешной тьме. А он так и не придумал никаких обходных путей. Тас продолжал размышлять и задумался так глубоко, что часы пролетели незаметно. Рейстлин ошибался, утверждая, будто дракониды не знают про тоннель. Один из баазов, роясь в библиотеке в поисках поживы, обнаружил потайной ход. Он как раз обследовал его, когда услышал шаги и, не успев прошмыгнуть обратно, оказался в ловушке. Вначале он решил напасть первым. Чужаков было всего пятеро, и то с учетом Кендера и женщины. Однако Баас тут же передумал. Лучше поступить иначе. Сперва убить мужчин, а женщину взять живой и развлечься. А потом можно притащить ее в лагерь и выменить у товарищей на гномье пойло. Баас схоронился в темноте тоннеля и принялся наблюдать. Двое мужчин казались опытными воинами, очевидно хорошо владевшими оружием. Третий и вовсе был магом, и свет от его посоха резал дракониду глаза. Баас ненавидел и боялся всех колдунов, поэтому в расстроенных чувствах решил выждать. Может, кто-то заснет на страже, и тогда он храбро перережет всю честную компанию во сне, словно овец. Чешуйчатый мародер совсем впал в уныние, когда первым сторожить вызвался великан с мечом и за все время стражи даже не сомкнул глаз. Драконит и когтем боялся пошевелить, опасаясь быть услышанным. Но затем великан разбудил Кендера, и угасшая надежда Бааза вспыхнула вновь. Даже дракониды знали известную всем жителям Кринны истину. Кендеры, хотя и очень милы, но доверять им не следует. Однако он также хорошо знал о зорких глазах и чутких ушах этих недомерков. К тому же Кендер, очевидно, тоже не собирался спать на страже. Драконит уже приготовился к долгой скучной ночи, когда ему вновь улыбнулась удача. Женщина зажгла факел, коротко переговорила с Кендером и пошла по тоннелю в гордом одиночестве. Она прошла совсем близко от драконида, отползшего в тень и притаившегося в жадном ожидании. Стоило ей повернуть голову, и девушка увидела бы сверкающую в свете факела чешую и горящие вожделением глаза. Но она шла, потупив взор, глядя под ноги и ровным счетом ничего вокруг не замечая. Баас напряженно выжидал, не последует ли за ней Кендер или кто-то еще, но ничего подобного не случилось. Двигаясь медленно и осторожно, стараясь не стучать когтями по каменным плитам, драконит направился по тоннелю вслед за ней. Пусть уйдет достаточно далеко, чтобы никто не услышал ее криков.